Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание, просвещение, образование как средство формирования светлого будущего». Сказитель Алексей Орлов. Наверное, необходимо понимать, жизнь-то она всегда цельна. И невозможно только воспитание, образование, просвещение вытащить из этой жизни и этого достигать. Если мы что-то упустим, другое, то в этом случае и этих элементов, этих частей будущей светлой жизни, будущего светлого, не сможем достичь. Вот это надо помнить и к этому стремиться. На мой взгляд, проблема сегодня у нас, одна из главных проблем, это рабское отношение людей к жизни, которое сводится либо к тому, что от нас ничего не зависит, либо надо все разрушить. Вот раб, он по-другому мыслить не умеет. У него либо так, двойственное отношение к жизни. Двойственное понимание. Либо разрушить, и как Шариков, все поделить. Со всеми не согласен, с обоими. Взять и поделить, что там думать. Либо от нас ничего не зависит. Но вот если мы рассматриваем рабские отношения с точки зрения «от нас ничего не зависит», то часто приходит слышать такое. Нам очень нужны изменения. Нужно, чтобы сверху кто-то что-то указал. Потом, что вот эти вот министерства, министры, какие-нибудь там слуги якобы народа это все выполнили. Иначе ничего не получится. И хотя мы понимаем, что этого не сделают сверху, потому что они для другого поставлены, им разрешили занимать какие-то должности по такой негласной договоренности, по сделке. Вы будете президентом, вам будут разрешены какие-то дела, но при этом вы должны помнить, кто такой президент. Президент – это дословный перевод, представитель британской короны в британских колониях. Вот поэтому, да, вы там можете копошиться, что-то там говорить, какие-то там делать свои дела со своими друзьями, но при этом вы ограничены. Вы не можете ничего вякнуть против того, что вот из центра вам скажут. Иначе вы президентом быть не можете. Иначе вас отрежут от каких-то кормушек, возможности что-то продать, что-то купить, ну и так далее. Да, вот занимайтесь блещем своим народом, что-то там копошитесь, но имейте в виду, колония Британия, а сейчас уже понятно, что Британия – это тоже инструмент, как и США, тоже инструмент, палка. Исполнители со своими президентами, со своими наблюдателями в колониях, они особо ничего сделать-то не могут. Поэтому Британия так, в кавычках мы сейчас произносим уже. Ну так и получается, вот это вот блеяние постоянное, вот надо бы, да от нас ничего не зависит. И вот если они наверху не сделают, если вниз не спустится, то ничего не получится. А так вообще, ну, конечно, такие изменения нужны. Надоел такой, честное слово. Вот, ну, реально надоел, потому что они ни к чему не приводят. Замкнутый круг происходит, понимаете? Вот змея кусает за свой хвост и злится от того, что ей больно. Вот мы сейчас в большинстве находимся в такой ситуации. Ну, ничего от нас не зависит. Должны спустить сверху. И вот тогда что-то изменится. Но не спустят. И все. Ну и на первый взгляд есть другие точки зрения, которые тоже являются рабскими, если внимательно присмотреться. Ну, например, одна из распространенных точек зрения. Надо сначала революционно снести эту власть. Вот тогда мы заживем. Однако не учитывается, а кто будет сносить? Кого вы поставите? Ведь раб не задумывается о том, кого он назначит руководителем над собой, либо руководителем в какой-то области. Ну, такое ведь уже было. Когда сначала штыками перекололи всех в 17-18 году. А потом стал вопрос, ну, тех, кто руководил чем-то, кто отвечал за что-то, кто стал вопрос, а кто командовать-то будет? А кто будет должности занимать, которые нужны, нужны населению, обслуживать население надо? Ну, из оставшихся чиновников старой власти, прогнившей, стали выдергивать более-менее лояльных, слово «лояльный» – преданный, да? Новой власти, так сказать. Это уже было. И получается, если вас не поддерживает народ, а большинство народа будет действовать так, как ему надо, большинство народа опущено до состояния шариковых. Разделите все. Их взгляд не изменить жизнь к лучшему. Взгляд достать до соседского имущества, более богатого, разделить, пропить, ну и так далее. Ну, вы честно посмотрите на этот мир-то. Ну, что себя обманывать-то? Поэтому революционный подход вот такой, он будет делаться на деньги, в очередной раз, богатеев, чтобы побольше крови пролилось нашей, чтобы смута побольше была, чтобы в этой смуте ходить и раздавать какие-то ковришки для того, чтобы обмануть в очередной раз дурачков, обиженных, раздетых, разутых, голодных и холодных, облагодействовать для того, чтобы можно было опять поставить в какие-то рамки. То есть ухудшение. Нету подготовки кадров, нету подготовки народа к новому мышлению. О какой революции вы говорите? Революция должна быть народной тогда уж. Такого сейчас не производится, такого сейчас не делается. Ладно, следующая точка зрения, тоже рабская. Нужно изменить Конституцию, и вот тогда мы заживем. Вы понимаете, в чем дело? Конституцию вы можете сколько угодно переписать. Но если человек с сознанием определенным находится у власти, вокруг него такие же, то что бы ни было написано в Конституции, ничего не изменится. Что, может быть, если вы перепишете Конституцию, алкоголики перестанут существовать в этом мире, наркоманы перестанут существовать в мире. Что, у нас семьи сразу станут полноценными, многодетными? Муж жену полюбит, жена мужа? Может быть, сразу же институты появятся с правильной подготовкой преподавателей? Не Конституция определяет уровень жизни и отношения, а отношение к миру меняет уровень жизни, и это может быть закреплено в Конституции как основном договоре народа друг с другом, как жить. Вот строим и закрепляем. Поэтому это тоже рабский. Тоже ждем, когда кто-то. Да можно так ждать, там 100 лет менять Конституцию, себе пока все не поверим. Еще один вариант, тоже рабский, уж извините, говорю правду. Уйти на землю, спрятаться. На отдельно взятом гектаре построится светлое будущее. А завтра упыри приходят и перекрывают вам все, убирают вас, незаконно там сносят дома. И что бы вы там ни делали, они сделают свое дело, если вы им будете чем-то мешать. А вы им будете мешать. Да и уход только на землю, отрыв от мира, тоже показал свою несостоятельность за эти 20 лет с лишним. Поэтому все вот эти разговоры, на мой взгляд, это частичные какие-то маленькие варианты что-то изменить, но без возможности изменить что-то в большом формате. Мне кажется, это как раз следствие того вот образования, воспитания, которое рабское в нас вложили. Это примерно из той же серии, как уводы в стороны и там, разговоры, и споры о плоской или шарообразной земле. Но ведь ничего это ровным счетом вам не дает, плоское или шарообразное. В каком-то в аквариуме находится, либо в открытом космосе. Можно туда летать, нельзя ли туда летать? Можно ли там до Марса добраться? Что это вам дает? Вы сидите в болоте, которое булькает плохим вонючим газом. Вы уже задыхаетесь, вас уже душат, а вы продолжаете спорить. Либо там переход наших тел в новое какое-то там измерение. Да что это вам даст? Если произойдет переход, вы перейдете. Чего об этом трендите-то постоянно? СССР-2, живой человек. Ребята, живой человек, который делает живые дела, а не бумагу выписывает с печатью. СССР-2, Союз Советских Социалистических Республик. Это ключевая фраза. Социалистические Советские Республики. Ну где вы сейчас их видите? Везде капитализм, везде эти самые президенты. Но не может рука быть с пальцами, если пальцев нету. Ну нельзя веник собрать, если нету прутьев. О каком СССР 2, 3, 4, 10 вы говорите? Ну куда вы народ уводите? Хотите собрать все земли, станьте сильными, самодостаточными, чтобы к вам пришли другие, захотели к вам прийти. Без войны, без каких-то потрясений, без драки. Ну заживите вы счастливо в достатке. И все другие народы к вам потянутся, чтобы создать такие же народные устройства. И тогда вы соберете вот это, хотите его СССР называть, хотите еще как-то, где живут по совести, в аду с природой, где экология хорошая, где образование, здравоохранение прекрасное. Что же об этом говорить-то? Сколько я таких собраний уже посетил? Сколько там всяких меморандумов принято? Сколько всяких там бумажек подписано? И что? Воспитание, просвещение, образование как средство формирования светлого будущего. Воспитание себя самих. Выстраивание правильной оси. Выбрасывание этих паразитарных заложений и занос из себя. Это первое. Просвещение. Себя просвещение в первую очередь. Невозможно без просвещения себя самого, говорить о просвещении других людей. Образование, образование. Правильный образ, правильная цель, путь к этой цели, правильные шаги. Вот какие нам необходимо сейчас сделать действия для того, чтобы прийти к светлому будущему. Только цельное, комплексное, современным языком говоря, должно быть видение. И это мы должны передать детям. И это мы должны в своих семьях начинать давать. Нам необходимо, чтобы мамы перестали бегать на работу, горбатиться на каких-то там паразитов, чтобы потом приходили вымотанные и дома пытались решить все вопросы. Мы должны сделать так, чтобы отцы себя не уничтожали на стороне, чтобы совместно создавали вот эти самые фонды, из которых можно было народные школы построить. По щетине, на Монашвили, как хотите, по любым направлениям, которые вам близки. Нету фондов. Вы будете за свои деньги это делать, которые у дяди пытаетесь заработать. А он предприятие не для того сделал, чтобы вы получили эти средства. Он предприятие сделал по тем укладам, которые паразиты ему заложили, которые в библейской концепции написаны. Ну неужели это непонятно? Только совместный труд, самообеспечение, самодостаток позволит нам создать свои фонды. Только из таких самодостаточных людей мы можем создать свое местное самоуправление, либо заместить то противонародное самоуправление, в кавычках МСУ, которое сейчас есть. Только так мы сможем выдвигать своих депутатов из самодостаточных людей, таких же, как мы, которые будут радеть и за себя, и за род, и за общество, и за мир. Вот это сейчас должна быть цель. Сейчас идет война во всех смыслах. Не только там, в Украине, где один народ молотит другой, такой же народ. Уничтожаем сами себя. Война еще и в наших семьях. Вот эту занозу надо убрать. Перестать поддерживать этот самый капитализм, а создавать свои средства жизни, производства, образования, обучение, просвещение. Вот что нам необходимо сделать. Не услышите это, не поймете. Будете цепляться за какие-то обманки, которые вас будут уводить в сторону. Будете цепляться, значит, главного не сделаете. Не сделаете главного, будет нам всем смерть. Ведь эти паразиты, посмотрите, выстроили все. Через что? Через финансы, которые позволяют содержать средства массовой информации, которые нас оболванивают, вкладывают нам вот эти занозы рабские, подбрасывают нам различные идеи, которые нас разводят в стороны, религиозные, партийные, что угодно. Создают свои кланы из негодяев, которых ставят в руководство. И все. Вот она сеть. И вы в этом участвуете. И как производитель всех ценностей, которые отдаете паразитам, и вам ничего не остается. И как потребитель, когда свои крохи вы несете в их сети, потом вот эту отраву приносите и свою зарплату, конечно, только, как говорил Жванецкий, спускаете в унитаз. Все. Так что, друзья, воспитание, просвещение, образование в широком смысле этого слова, начиная с себя и мысля о наших детях и внуках, это самое главное. Но правильно надо мыслить, видеть главную цель и убирать эти занозы, которые нас воткнули. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.